Глава 4. Спорт. О, спорт, ты мир! Так говорил великий Пьер де Кубертен в своей знаменитой «Оде спорту». Красивое и вдохновляющее утверждение, хотя я бы добавил, мир — это нечто гораздо более масштабное, чем спорт. Однако с другой идеей я полностью согласен. Спорт и деньги действительно связаны куда теснее, чем может показаться на первый взгляд. Если вы не знаете, с чего начать зарабатывать или прилично зарабатывать, начните именно со спорта. Нет, я говорю не о покупке собственного футбольного клуба, который будет приносить владельцу солидные дивиденды. Я говорю о регулярной физической активности, которая необходима каждому человеку, который решил поднять свой статус, качественно улучшить жизнь и вырасти в финансовом смысле. Менять мышление важно. Но не менее важно стать хозяином своего тела. Времена, когда богатство ассоциировалось с тремя подбородками и внушительным животом, давно ушли в прошлое. Возможно, их и вовсе не было. И виной расхожему представлению чужие сплетни. В наши дни признак богатства и успешности — стройность, подтянутое тело, хорошее состояние здоровья и высокий уровень активности. Без этого ни деньги, ни успех не придут. На них просто не хватит энергии. Все люди высоких достижений имеют и постоянно поддерживают отличную физическую форму. Привычка заниматься спортом намного лучше многочисленных чудесных рецептов по прокачке мотивации и самодисциплины. Вот только некоторые из преимуществ, которые дадут вам регулярные занятия. Первое. Стабильно высокий уровень энергии. Физическая нагрузка усиливает выработку дофамина. Вы наверняка испытывали приятные ощущения, когда после пробежки в парке или отличной нагрузки в тренажерном зале шли в душ, испытывая легкую усталость и прилив радостных эмоций. После регулярных нагрузок налаживается гормональный баланс. В результате улучшается сон. Вы начинаете жить по природным циркадным ритмам, отлично высыпаетесь и сохраняете бодрость в течение всего дня. Хорошее физическое самочувствие влияет и на умственную деятельность. Не будет вялости и тумана в голове, всегда только ясный и острый ум. Второе. Улучшается кровообращение. Физическая нагрузка усиливает сердечный ритм. Ток крови ускоряется, она несет кислород и питательные вещества прямиком к мозгу. Итог, вы сможете принимать решения быстро и эффективно, будете видеть множество выгодных перспектив и давать им правильную оценку. Третье. Перезагрузка мозга. Пробежка, йога, плавание, тренажеры, неважно, какой вид спорта вы предпочитаете. Выбирайте тот вид спорта, который доставляет удовольствие. Пробуйте новое, ищите и экспериментируйте. Любой из них может погрузить вас в особенно медитативное состояние. Уходит стресс, проблемы уходят на второй план, вы не гоняете по кругу тревожные мысли, а также избавляетесь от потока навязчивых мыслеформ. Спорт дает мозгу полноценный отдых и активизирует его ресурсы. Четвертое. Повышается дисциплинированность. Заставлять себя заниматься физической активностью, спортом придется только первое время. Потом это войдет в привычку. А в этом состоянии трудно представить, как раньше вы могли жить без этого. Вас ждет немало приятных моментов. Вы наглядно увидите свои успехи. Например, с 1 километра пробежки, а теперь легко преодолеваете 5 километров. Это укрепит веру в свои силы не только в спорте, но и во всех аспектах жизни. Пятое. Достигается баланс тестостерона в организме. Этот гормон дает заряд здоровой агрессии, важный в переговорах, новых проектах и в жизни в целом. Все это я проверил на себе и убедился, как эффективен спорт. Он неотъемлемая часть моей жизни. Каждый день я совершаю пробежки, занимаюсь йогой, силовыми упражнениями с использованием тренажеров. Уровень моей энергии ощутимо растет, и я чувствую это. А поскольку энергия не что-то абстрактное, она притягивает в мою жизнь возможности. Через них приходят и деньги. Чем больше энергии, тем выше уровень успеха. Но главное преимущество регулярных занятий спортом — это, безусловно, здоровье. К сожалению, в нашем обществе к нему часто относятся как к чему-то само собой разумеющемуся. Если оно есть, значит, так будет всегда. Многие не замечают постепенного ухудшения состояния, потому что этот процесс идет медленно и незаметно. Вечера перед телевизором или за компьютерной игрой, вредная жирная пища, низкая подвижность не разрушают организм за день или неделю. Но год за годом накапливается усталость, падает уровень энергии, появляются хронические заболевания. И только тогда человек начинает осознавать, какой ресурс он потерял. Вспомните, каким было ваше самочувствие в детстве. Почти все дети чувствуют себя прекрасно. Не болит голова, суставы не беспокоят, желудок работает без сбоев. Даже если случается простуда, она проходит быстро и без последствий. Но, повзрослев, многие продолжают жить так, словно их запас здоровья бесконечен. Они пренебрегают сном, не следят за питанием, приобретают вредные привычки. А главное, постоянно перерабатывают, забывая, что тело тоже нуждается в заботе и отдыхе. Такое поведение можно сравнить с метафорой «сварившаяся лягушка». Если лягушку бросить в кипяток, она сразу же выпрыгнет из него. Но если положить ее в холодную воду и медленно нагревать, она сварится, даже не заметив, что ее уничтожают. Люди живут так, словно они бессмертны. И на это есть веская причина. Так мы справляемся со страхом смерти, самым сильным из человеческих страхов. Нашему сознанию свойственно избегать неприятных мыслей и эмоций, связанных с этой темой. Это не что иное, как инфантильный тип мышления. Его носители откладывают заботу о здоровье до тех пор, пока не столкнутся с реальной проблемой. Для них характерны следующие модели поведения. Беспокоиться о своем здоровье только тогда, когда появляются серьезные симптомы. Даже при явных проблемах не обращаться к врачам, надеясь, что само рассосется или пройдет со временем. В результате болезнь прогрессирует, и человек попадает в больницу, когда ситуация уже критическая. В наиболее запущенных случаях люди активно разрушают себя. Чрезмерное употребление алкоголя, наркотическая зависимость, компульсивное переедание, анорексия — все эти состояния объединяет один общий паттерн. Длительное игнорирование сигналов организма, страх перед врачами и полное отсутствие профилактики здоровья. Такое отношение к себе имеет предсказуемые последствия. Организм долго терпит, но рано или поздно начинает сдавать позиции. Однако этого можно избежать, если вовремя взять ответственность за свое здоровье и перестать закрывать глаза на реальность. Если взрослее человек не начинает относиться к своему здоровью ответственно и не заботится об организме, последствия, как правило, печальны. Здоровье — невозобновляемый ресурс, его важно беречь. В глубине проблемы лежат неверные психологические установки. Здоровье будет всегда, лучше прожить короткую, но яркую жизнь, чем длинную и скучную. Здоровье зависит от генетики, на него невозможно повлиять. В жизни важно все попробовать и испытать, здоровьем буду в старости заниматься. Врачи ничего не знают, только ищут болячки. Люди с такими установками не задумываются о том, что запускать здоровье крайне опасно. Тяжелая болезнь означает страдание не только самого больного, но и его близких. Важно вовремя взять на себя ответственность за свое здоровье и не упустить возможность изменить что-то к лучшему. Однако есть и другая крайность — чрезмерная тревожность. Некоторые люди панически боятся микробов, сквозняков, вредных химикатов в продуктах. Они могут страдать от навязчивого поведения, постоянного мытья рук, бесконечной уборки, тревожных мыслей о болезнях. В итоге их жизнь превращается в сплошной стресс. Как же найти баланс между игнорированием здоровья и постоянной тревогой? Как выстроить разумный подход к заботе о себе? Вот несколько практических рекомендаций, которые помогут вам осознанно относиться к своему здоровью. Первое. Проведите анализ своего отношения к здоровью. Проводите ли вы регулярную диагностику? Обращаетесь ли к врачам? Какой образ жизни ведете? Подумайте, почему относитесь к здоровью именно так, а не иначе. Второе. Обратите внимание на людей, которые заботятся о своем здоровье. Найдите в своем окружении тех, кто следит за собой и отмечает, какие полезные привычки вы могли бы перенять. Третье. Осознайте ценность здоровья. Подумайте, какие преимущества даст вам забота о своем организме. Составьте конкретный план действий и начните ему следовать. Четвертое. Изучите примеры людей, которые сохранили здоровье в пожилом возрасте. Узнайте, как они этого добились и что из их опыта можно применить в своей жизни. Пятое. Примите осознанное решение быть здоровым. Не ждите, пока появятся серьезные проблемы. Начните заботиться о себе уже сейчас. Разумное отношение к здоровью — это не запрет себя на радости жизни, а наоборот ключ к ее качеству. Включите в свой образ жизни полезные привычки, и пусть спорт станет одной из них. Это одно из лучших изобретений человечества, позволяющее не только укрепить тело, но и зарядить разум энергией.